«Ты чё, сука? Это моя баба!» — выкрикнул крепкий мужик, похожий на гнома, и толкнул собеседника в солнечное сплетение. «Да ты сам как баба! Ежишь, как потерпевший!» Усмехнулся рыжий здоровяк и посмотрел на сельскую красотку, которой чертовски нравилось, что за нее сражаются мужчины. Обмен колкостями тут же закончился, ведь гном с разбега врезался плечом в живот обидчика и повалил того на пол, попутно перевернув стол. Жалобно звякнув, во все стороны разлетелась посуда, а красавица попятилась назад, не переставая улыбаться. Массивные кулаки гнома пытались попасть по морде рыжего, а тот, улыбаясь, шарил рукой по полу. Рыжий нащупал бутылку и со всего размаха разбил ее о висок противника. Сознание гнома тут же отключилось. Он навалился сверху на своего обидчика, и тот никак не мог сбросить с себя коротышку. «Оксан, ё-моё, помоги, чё ты лыбишься?» — пробасил рыжий. «Прошу прощения», — сказал я, протискиваясь мимо них, и случайно наступил здоровяку на ногу, но он даже не заметил. Проскользнув мимо перевернутого столика, я подошел к окну и остановился рядом с хмурым блондином. Он медленно жевал рисовую кашу и смотрел в пустоту. «Я присяду?» — спросил я, посмотрев на незнакомца, а вот он меня не удостоил даже взгляда. «Занято», — буркнул он и продолжил задумчиво поглощать дымящееся варево. Светлые волосы до плеч, голубые глаза, шрам на переносице, белые полоски рассечений на бровях, пышная борода и усы. От этого странного человека пахло кровью. Понятно, почему гвардейцы его сторонятся. Взгляд колючий, морда суровая. С таким лишний раз не захочешь пересекаться. «Ага, спасибо, что для меня стул занял», — усмехнулся я и сел напротив незнакомца. «Малец, ты, похоже, недопонял. Я говорю, занято», — стальным тоном повторил мужик и придавил меня взглядом. «Ага, так и запишем. Занято», — сказал я и достал визитницу. «Меня, кстати, зовут Михаил». Я деловито вытащил белую бумажку и положил ее на стол. Незнакомец посмотрел на меня, как на умалишенного. «Я тебе еще раз повторяю». Начал было он, но я поднял указательный палец вверх, призывая к тишине. Не спеша на кончик указательного пальца приземлился комарик с раздутым брюшком. Я опустил его на белый лист. И его тут же стошнило кровавой массой, после чего он, зазвенев, улетел прочь. «Это что сейчас было?» — заржал от неожиданности незнакомец. «Я в своей жизни много чего видал, но чтобы комар кровь обратно возвращал, это как вообще?» «Не обращайте внимания, я на полставки подрабатываю фельдшером. Вот вместе с напарником анализы крови собираем», — улыбнулся я и деловито спрятал окровавленную визитку в визитницу. «Ха-ха-ха-ха! Фельдшер, ну ты даешь!» Незнакомец вытер проступившую слезу и спросил. «Сколько тебе лет, малец?» 5, но в душе я уже старик», — схохмил я и откинулся на спинку стула. «А ты забавный. У меня сын примерно твоего возраста, такой же карапуз». Блондин оценивающе посмотрел на меня, а после злобно зыркнул на проходящего мимо гвардейца. Пришлось мне привлечь его внимание к себе. Я закатал рукав и сказал. «Может, и карапуз, но вместе с этим я тот еще головорез». Услышав это, блондин снова рассмеялся. «Архаровский! Знаю, уважаю!» — одобрительно сказал он. «Ваш барон много сделал для сдерживания аномалии. Жаль, что ему подрезали крылья». «Да, отец был...»